Глава 18. Пов Таро Оя-сан. «Это карма», — говорит Секитян и выдувает изо рта розовый пузырь. Пузырь лопается, и запах фруктовой жвачки распространяется по салону автомобиля. «Что карма?» — вяло интересуется Оя, разглядывая группу подростков, которые кучкуются на автостоянке у супермаркета. Особенно ее раздражает высокий паренек с выкрашенными в белые и красные цвета волосами, который заливисто хохочет и приплясывает на месте, выбрасывая голенастые ноги в стороны. Так и хочется выйти из автомобиля и подойти к нему да отдернуть. «Ты как себя ведешь в публичном месте? Смейся тише, почему не в школе или университете? И эти с ним, которые тоже. Почему вечером у магазина сидят, заняться нечем?» «Вообще», — не сдается Секи, пережевывая свою жвачку и громко щелкая ей, — «это у тебя не просто голова болит». «Что именно болит? Затылок?» «А затылок — это место, ответственное за прошлое, за бывшее перерождение, карма, то есть. В прошлой жизни ты чего-то натворила, вот в этой жизни и приходится...» Она оглядывается кругом и вздыхает. «Расплачиваться. Скажи спасибо, что у тебя только голова болит. Хочешь, я тебя вылечу?» «Не надо», — морщится Оя, отодвигаясь в сторону от Секитян настолько, насколько это вообще возможно в тесном салоне полицейского автомобиля. Патрульные машины муниципального полицейского управления Кейса Цусёса и Теки были задуманы как эко-френдли и не вызывающие отрицательных эмоций у граждан. Кто-то сказал начальству наверху, что граждане опасаются, когда мимо них проезжают агрессивно выглядящие бронированные туши спецавто. Вот департамент и закупил такие смешные маленькие лупоглазые автомобильчики, глядя на которые детишки только в ладошки хлопали. А то как же, городское средство передвижения на короткие дистанции может припарковаться практически на коленках у сакитян, при этом... На электрической тяге никаких выхлопов, а в материалах корпуса использованы только материалы со 100% перерабатываемостью. Все экологично, экономично и совершенно не страшно. Полиция вообще не должна страх и трепет внушать. Полиция – это помощь гражданам. Мы живем на деньги налогоплательщиков и не можем позволить себе пугать их. Так говорил начальник Кейса Цусё Канбуро сама, поднимая вверх толстый, похожий на сардельку, палец. Сам он при этом ездил в здоровенном черном джипе, окна которого были затонированы так, что разглядеть, кто там за рулем и не возит ли Канбуро сама в своей машине полный состав молодежной поп-айдол-группы, было решительно невозможно. Вот на кого никакая карма не действует. «Давай», — уговаривает ее Секи. «В прошлый раз помогло же. Ты же сама говорила, что как рукой сняло». Говорит Оя. «В прошлый раз и вправду она так сказала, лишь бы Секи отстала от нее со своим энергетическим лечением и перестала прикладывать руки к ее лбу. По меньшей мере странно, когда на работе одна полицейская другую лапает с серьезным таким лицом, а у них в машине стекла не тонированы». Потому что граждане должны видеть, чем занимается полиция, а полиция в этот момент друг друга руками. Нет, никакого лечения наложением рук. «Это и не лечение», — продолжает свое Секи, — «это, ну, вроде как я тебе баланс в чакрах восстанавливаю. 7 уровней чакры и все разные, но самая запущенная у тебя фиолетовая вот тут». И она показывает, где именно у Ои, на ее взгляд, самая запущенная чакра. Уя про себя тут же решает, что никогда в жизни не разрешит Секи туда руки возлагать. Потому что Секитян не понимает, она же наполовину ирландка, воспитывалась в смешанной семье и до сих пор не может в толк взять, как японцы к прикосновениям относятся. Тут даже муж с женой в отдельных спальнях спят. Если позволить себе могут, а она руками, да еще и к фиолетовой чакре. «Вот у тебя когда последний раз секс был?» – спрашивает Секи, и Уя вздыхает. Она прямо-таки физически страдает в такие моменты. Невежливо такие вещи спрашивать. «Вчера», — бурчит Оя. «Зачем я ей вру?» — думает она. «Это же не важно, был у меня секс вчера или не был. И вообще, вот что изменится, если я правду скажу? Не было у меня секса вот уже 2 года. Какой там секс, когда ты единственная девушка в участке, и на тебя все смотрят? Я ж как солдат Джейн была. Это вот Секи пришла, и ей в напарнице. А у нас как раз уже есть девушка. Наш участок следует всем модным трендам. Мы даже вас вместе поставим на дежурство. Вот тебе и напарница. Тара Оя-сан, познакомься. Это Морико Секи-сан. Она у нас будет теперь служить». А самой Ое пришлось туго в свое время. Одни мужики вокруг и в такой ситуации, не дай бог, с кем переспать. И не только на работе, но и вне ее. Все же сыщики тут, всем же любопытно. Сразу пробьют, кто такой и чем занимается. Не участок, а сборище сплетников, ей-богу. Секс. Тут шаг в сторону сделаешь, и все. Конец репутации. Это Секи все равно, у нее карма, у нее мистика, она вообще не собирается в полиции задерживаться. У нее планы, у нее карьера, она языки учит, она в этом автомобильчике на перекрестке годами стоять не собирается. «Странно», — говорит Секи и хмурится, — «а почему тогда фиолетовая чакра такая запущенная у тебя?» «Ну ты не переживай, я вылечу». И она тянет свои руки к животу Ои, и Оя бьет ее по рукам. «Ой», — говорит Секи, — «ты чего дерешься? Я ж вылечить!» «Ты как была гайдзинкой в душе, так и осталась», — сердится Оя. «Нельзя людей лапать без их согласия». «А как иначе-то?» — удивляется Секи. «Ты же не разрешаешь себя полечить, ходишь такая вот грустная, и с папой у тебя не лады». «Во-первых, это тоже невежливо, про проблемы в личной жизни на работе говорить, а во-вторых, откуда ты знаешь?» – интересуется Оя. «Все у нее с папой нормально». «Ну как нормально? Папа пьет, но он взрослый, это его выбор и не ее собачье дело туда лезть. С каждым годом у папы прибавляются морщины и все меньше света в глазах, но она всего лишь дочь». И не ей указывать ему, что делать со своей жизнью. Этого гайдзинка Секи не поймет никогда. И вообще, никакая она не Секи, тем более не Морико. Звать ее Шейла, а фамилия от отца О'Нил. Это ей мама имя и фамилию сменила сразу после развода, чтобы в школе и университете не травили. Нелегко было бы ей с таким вот именем фамилией. Удивительно, что назад не сменила по совершеннолетию. «Как откуда?» – удивляется Секи. «Так у тебя оранжевая чакра, чакра связи с предками совсем бледная. Папу давно видела?» «Вчера видела», – опять соврала Оя. Честно говоря, ей было неохота заезжать к папе, потому что видеть его в таком виде, да и запах у него дома. Это как наблюдать за постепенным разложением. В детстве, когда они жили в деревне, у дороги в кустах сдохла собака, а она ходила в школу той дорогой. Почему тогда не убрали тело сразу же, она не знала. Может быть, кусты были уже частной территорией, а хозяин сам умер, и пока искали его наследников, ничего не могли поделать. Может быть, обоняние у работников муниципальной дорожной службы отбило, а с самой дороги ее не было видно, надо было зайти в кусты. В любом случае, мертвая собака лежала в кустах, и в течение почти года она видела, как меняется вид когда-то красивого и сильного животного, как облезает мех и оскаливаются грязноватые желтые клыки, как западают глазницы и как сквозь плоть начинают проступать ребра. И над всем этим раздавался сладковатый запах падали первое время. Ее нечастые визиты к отцу напоминали ей это чувство, когда она стояла в тех кустах с палкой, подобранной по дороге, чтобы наспоткнуть мертвую собаку в голову. Стояла, не решаясь, думая, что собачке все еще может быть больно или неприятно в любом случае. Потому она бывала у него не так уж и часто. Он каждый раз очень радовался ее визиту и даже начинал прибираться в доме. Находил в холодильнике фруктовый лед, обязательно с ананасом, и ей было неудобно напоминать ему, что она уже давно не ребенок, и замороженный фруктовый лед на палочке уже не может поднять ей настроение на целый день. Потому она и не ходила к нему часто. Видеть его в таком состоянии, он словно бы извинялся перед ней за то, что все еще жил, за то, что еще дышит. А ведь она помнила его сильным, красивым мужчиной, старшим полицейским инспектором. Она всегда хотела быть похожей на него и всегда представляла себя в полицейской форме, нормальной полицейской форме, в фуражке, а не в этой смешной шляпке с оружием, а не со складной дубинкой в здоровенном американском бронированном автомобиле, а не в этом экологическом недоразумении. И контраст между ее воспоминаниями и тем, кем он стал сейчас, этот контраст был просто невыносим. Словно в груди у тебя клякса чернильная расплывается, шлеп, и все черное. «Ты вчера и отца видела, и секс у тебя был?» — хлопает глазами Секи. «Какой насыщенный вечер у тебя! А ведь мы только в 10 расстались. Ты молодец, надо жить насыщенной жизнью». А вот у меня ничего такого не было. Я вечером с Кимурой Саном в паб ходила, а потом гадала на Таро, а потом... С Кимурой? Да ты с ума сошла, он бабник тот еще. Да я же не на свидание, я так, мы пивка попили и разошлись, оправдывается Секи. Ну, он предлагал, конечно, но в основном по работе говорили. У нас на участке вчера же Амамори обнаружили, и Кимура первым на месте был, ему дело и отписали... «Нельзя так говорить!» — сердится Оя. «Кощунство же! Все так говорят, защищается Секи. Смешно же!» «Ничего смешного не вижу. Сравнивать амулет на удачу и человека, который повесился, это неправильно. Кроме того, все так говорят, потому что они мужланы. Мы с тобой девушки и обязаны быть вежливыми», — поучает Оя. «Слышал я, что в Кондо у Airline Express какой-то Хикки повесился». «А, вот ты сама говоришь «хики», а разве это не ругательное слово?» «Это определение», — уточняет Оя. «А ты как раз невежливо. Ты смотри, чего творят». Она переводит взгляд на группку у супермаркета. Вихрастый паренек с красно-белыми крашенными волосами залихватски пинает банку, там летает прямо в мусорный бак. «Ой, да оставь ты их в покое», — говорит Секи. «Попал же в урну, попал. Хороший пинок, кстати. Ему бы в профессиональный футбол с такими пинками. А то сейчас вылезать, беседу проводить. Ты вообще знаешь, что у тебя кличка в квартале «Оя три проповеди»?» «Чего?» «Оя знала. Конечно, на то она и полицейская, чтобы знать». Иногда кажется, что лучше не знать. Вот как, например, этот урод Кэзуя, если бы не ее наблюдательность, она бы, может, и не узнала бы, что тот Альфонс и что она шестая из тех, с кем он встречается одновременно, и на деньги разводит. Многие знания, многие печали, прав был папа. А что? О порядке, об уважении к старшим и о уважении к закону. Как раз три получается, кивает Секи. Это же молодежь, Оя-сан, пусть их. Еще успеют стать скучными и старыми, законопослушными в белых рубашечках. Весна юности. Вот эта твоя весна как раз к повешению и приводит, ворчит Оя. Нет у них цели в жизни, вот и вешаются. Этот, который в Кондо повесился, он же вполне приличный был. В академическом отпуске восстанавливаться в университете собирался. Друзья у него были, и вдруг раз и повесился. Ни с того, ни с сего. «Это ты, Оя-сан, не знаешь, а я знаю», — хвастается Секи. «Мне Кимура рассказал. Он из-за угрызений совести повесился. У него на компьютере столько видео с принуждением девушек к сексу. Прямо столько!» «Трепло твой, Кимура», — говорит Оя. «Он ко всем вообще клеится. У него даже однажды роман был со студенткой университета, которая доставщицей пиццы подрабатывала». «Хорошо, она его вовремя бросила и замуж вышла. Сейчас в Токио переехала вместе с мужем. Должность дали высокую. А польстилась бы, как ты на значок полицейский, так и сидела бы в нашей дыре вместе с Кимурой». «Да ну тебя! Точно я тебе говорю. Мне Кимура даже на своем телефоне видео такое показывал. Правда, ничего такого. Вроде и постановка, может быть, хотя вряд ли». «Девушку жалко, такое с ней вытворяли. И я сперва думала, что завтра все в газетах будет и в новостях по телевидению. Но нет, странно. Никогда они секретность не соблюдают. Всегда же утечки». «Ой, все, взрывается Оя. «Ничего ты не понимаешь, Гайдзинка, вот и помолчи, посиди. Как начнешь думать по-японски, так подумай». Она открывает дверцу и решительно выходит из автомобиля, поддергивая пояс. «Эй, ты!» – кричит она через дорогу пареньку с крашенными волосами. «А ну-ка иди сюда!» Вечером, когда Сакитян предложила зайти в паб после работы, и они уже переоделись в гражданку, когда перед ними уже поставили поднос с жареными креветками и куриными чипсами и принесли бокалы с пенным пивом местного производства, тогда Оя наконец выдохнула. «Ты того», — сказала она своей напарнице, — «ты не сердись на меня, это я погорячилась». «Да не сержусь я», — отводит взгляд в сторону Сэки. «Чего тут сердиться? Ты всегда на мне злость срываешь, привыкла уже». «Да погоди ты», — закатывает глаза Оя, — «ты ж сама взрослая, должна понимать такие вещи. Ты что думаешь, мы с тобой настоящие полицейские? Да мы тут...» Она вздыхает и отпивает пиво, напиток горчит, как сама жизнь, хлопает ладонью по столу. «Мы с тобой попали в ситуацию, мы с тобой просто дружелюбные лица на службе граждан. Когда нам в последний раз что-то серьезнее, чем бабушке продукты привезти или там потерявшиеся в супермаркете девочке маму отыскать, доверяли? Но это я... Ладно, я новичок и ничего в полицейской работе не понимаю, но вы, Оя-сан, я сейчас тебе скажу, кто я. Я неудачница, которая на одной должности уже 5 лет, и на ней я и умру. Все, кто со мной вместе начинал, уже следователи, свои дела ведут, а кое-кто и выше, потому что я женщина, а женщина в полиции может только симпатичным личиком работать». «Ну или в бухгалтерии сидеть», — говорит Оя. «Меня в квартале зовут Оя Три Проповеди, потому что никто меня, кроме подростков, не слушает. Да и те в последнее время... Эх! Но у меня секса не было 2 года. 2 года! И я к отцу не приезжала уже... О, Господи, почти год!» «Я плохая дочь и хреновый полицейский на нелюбимой работе!» — рычит Оя. «Вот как так получилось, а?» «Не знаю», — говорит Сэки, искренне пытаясь помочь, но Оя ее не слушает. Она знает как. Ее желание следовать пути отца, быть как он, романтика полицейской службы, американские фильмы про копов и японские про якудзу и полицейского в отставке, путь служителя закона, порядка и чести, и что в итоге? Она не была у папы уже год, точно год. Скоро день полиции в городе. Она на прошлый праздник ему принесла какие-то печеньки, купленные в соседнем магазине, и он радовался. Радовался, потому что она наконец пришла к нему. Она плохая дочь. «Сегодня же к отцу скажу, а сейчас позвоню», — говорит она сама себе. «Подкину ему сплетни свежие из участка. Ему такое нравится. Про повешенного этого расскажу. Он такое любит». «Любит истории про повешенных?» — удивляется Сэки. «У вас так много общего?» «Он ищейка по природе своей, сыщик. Он и сейчас иногда берет дела так, из любви к искусству. Он обожает загадки и считает всех вокруг идиотами. Старый депрессивный дурак», — говорит Оя, вынимая телефон и открывая список контактов. «Но я его обожаю. Обожала». «А что с ним сейчас? Почему ты...» «Наверное, потому что он утратил желание жить. Как уволился и практиковать перестал, так как будто из него стержень вынули. Бабу какую-то завел стрёмную. Все соки она из него тянет». «Так он же типичный полицейский в отставке», — говорит Сэки. «Ты ему подкинь задачку, обратись к нему. Мол, чую я подвох в этом деле, и он начнет землю рыть. Сразу помолодеет и вкус к жизни появится». «Ну ты...» Слово «дура» застряло в глотке у Ои, потому что вдруг предложение Сакитян показалось не таким уже глупым. Может, потому что это был уже второй бокал пива, а может... «Да, человек начинает сдавать тогда, когда ему незачем жить, а ты ему цели в жизни и дашь. О, заодно скажи ему, что если ты решишь это дело, то тебя повысят». Тут помимо честолюбия и желания разгадать, еще и отцовское чувство будет, сразу оживет. «Но Ой, я вспомнила, с каким энтузиазмом папа всегда говорил про свои дела, те, которые он мог рассказать. Как она сейчас понимала, половину из них он выдумывал, чтобы рассказать маленькой дочурке, чтобы она могла им гордиться, но ведь это может работать в обе стороны, верно? Она решительно набрала номер и поднесла телефон к уху. «Алло, папа? Да, это я. Мне нужна помощь. Да, представляешь, у нас тут один Омамори повесился и чует мое сердце, что не все так чисто в этом деле. Да, приеду, поговорим». «Но ты авантюрист, как говорит Исеки, там чистое самоубийство. Кимура-сан точно сказал». «Твой Кимура бабники трепло, а я только что кавалерию вызвала», — говорит Оя. «Ну и пусть даже ничего и не будет, зато папа взбодрится, я с ним пообщаюсь». «Ты права, Сакитян, ему надо делом заняться. Вот я его и найму. Деньги от меня все равно не берет, а тут...» «В общем, кругом ты права, Сакитян. Спасибо». «Это в первый раз, — говорит Сэки, — мы работаем вместе уже год, и это первый раз, когда ты говоришь такие слова. Так запомни этот день, гайдзинка». Пов Таро Хираи, частный детектив. Он посмотрел на замолчавший телефон в руке. «Надо же, — подумал он, — она позвонила. Сколько времени я ее не видел? Слишком много, да». «Золотая рыбка звонила», — спрашивает у него Джи-Джи, которая, как обычно, сидит на подоконнике и курит свои вонючие сигареты, глядя наружу. «Тебе дело», — ворчит он, убирая телефон. «Звонила и звонила тебе-то что?» «Единственное, что в тебе есть ценное, это она», — говорит Джи-Джи и выпускает струю дыма изо рта. Струя формируется в маленького дымного дракона и устремляется к потолку. «Ты все еще отец, старый ты пень. Соберись», — продолжает она. «Твоей дочери нужна помощь по-настоящему. Ты еще способен на дело? На настоящее дело? Ведь ты пропил все свои мозги, и твоя рука уже не так крепка, как прежде. Старый ты хрен Хираи!» «Омамори в квартале», — бормочет себе под нос он, не обращая внимания на воображаемую подружку. «Ну, Омамори и Омамори, ну и что?» «Погоди-ка». Он вскакивает и садится на диване, вынимает телефон и начинает рыться в нем. «Ага», — говорит он, — «вот это же... Помнишь того бойкого молодого человека, который у тебя сведения запрашивал про Обу и Ошита?» — спрашивает Джи-Джи с подоконника. «Ведь помнишь, а? Конфликт интересов?» «Оба и Ошито», — говорит Хираи, глядя на фото в своем телефоне. «Вот оно значит как. Это ведь...» Он быстро читает статью о происшествии, находит другие статьи, читает про происшествие годичной давности, ищет сведения о Куми и его людях, читает статьи про 10-й сезон шоу «Токийский айдол». Наконец он поднимает голову, смотрит на Джи-Джи. «Что?» — не выдерживает та, чего уставился. «Я знаю, кто это сделал. Я знаю, зачем», — говорит он. «Я не знаю только, как именно, но это пока». «Старые ищейки не умирают, а?» — грустно улыбается ему Джи с подоконника. «Ты и правда хочешь вернуться?» «А я и не уходил», — отвечает он, вставая и вдруг замечая, какой же вокруг бардак. «Если Оя, если его дочка, его золотая рыбка все же заедет в гости завтра, то надо убраться и полы помыть». Он хлопает ладоши. «Чего расселась?» — спрашивает он у Джи-Джи, которая от удивления давится дымом сигареты. «Тащи ведро и тряпку, порядок наводить будем».